Как сообщает южнокорейская интернет-газета «Голос народа», 4 августа жители уезда Сунджу, провинции Северный Кёнсан, провели у здания уездной администрации митинг со свечами и потребовали прекращения размещения сад.